Глава 35. 3 недели спустя. Вечером мы собрались в любимой бабушкиной кофейне. Мы – это я, бабуля и моя подруга Надя. И у нас сегодня девичник. Алекс с нами нет и быть не может. На дух не переношу эту сучку. В тот день, когда Макар выяснял отношения с Мицуо, я чуть не повыдирала ей волосы. Потому что она не хотела пускать меня к мужчинам. Я думала, что она заодно с японцем и мстит бросившему ее Самарину. А в кабинете моего любимого убивают. Страху натерпелась. Жуть. Поэтому расцарапала ей руки для начала. А потом бывшая сокурсница отступила. А там и Макар подоспел, живой и невредимый. И веселым голосом сообщил, что мы идем пить саке. Там, за столом, я узнала, что Алекс спит с Мицуо. А еще, что сам-сам в приступе благодушия пригласил их обоих на нашу свадьбу. Японец загорелся идеей провести торжество в его ресторане. И я вспомнила острую японскую пищу и представила, как наши гости будут плеваться и сидеть со скорбными минами. Нет уж, пойдем праздновать там, где подают привычные русские и европейские блюда. Свадьба раз в жизни бывает, и я не хочу быть весь вечер огнедышащим драконом из-за перца чили. «Саш, ты чего?» – спрашивает Надя, кивая на мой полный бокал. «Не лезет в меня вино». Посмотрю на бокал и тошнит. Понятно, из-за чего. Я дико нервничаю. Ведь через неделю у меня свадьба, а у нас еще конь не валялся в приготовлениях. Ну, это я преувеличиваю, конечно. Платье выбрано, ресторан забронирован, количество гостей подсчитано. Даже с фотографом договорились. Не знаю, пожимаю плечами. Тошнит уже второй день. На меня вопросительно смотрят две пары настороженных глаз. Что? Спрашиваю. Ты беременна, внучка? Выдает бабушка. Что? «Да как ты можешь думать обо мне такое?» Подпрыгиваю на стуле от возмущения. «Чтоб вы знали, мы с Макаром ни-ни. Он мужественно ждет брачную ночь». Это правда, секса не было. Пару раз мы чуть не дошли до него, но вовремя останавливались. Между нами были только взаимоласки. А в последнее время Самарин так занят делами, что мы редко видимся. «Дедушка говорил, что Макар спал в твоей постели», напоминает бабушка то, о чем я предпочла забыть. «Да, но между нами ничего не было». Краснею. Это был сон. «Ты уверена?» – спрашивает Надя. «Не уверена, конечно. Просто гнала от себя ненужные мысли прочь. Это неправильно. Между нами не должно было быть секса. Это нечестно. Господи, что теперь делать?» «Так, без паники. Подозрения бабушки – это всего лишь подозрения». «Саш, иди сделай тест». «Да вы с ума сошли? Уверяю вас, что...» Закусываю губу. «Это нервы». Глупо улыбаюсь. «Надо делать тест на беременность, но не при них. Месячных нет, это же очевидно». Списывала задержку на нервы. Но теперь закрались нехорошие предчувствия. «Ба, а как у вас с дедушкой дела?» Перевожу тему. «Он предложил мне сойтись», заговорщически шепчет бабуля, как будто сообщает нам что-то постыдное. «Вау!» восклицает Надя. «А вы что, Майя Сергеевна?» Бизнес-леди сегодня восхитительно красивая, в нежно-розовом костюме и шляпке под цвет. Просто икона стиля. Хочу быть похожей на нее, иметь такой же безупречный вкус. Даже моя подруга Надя глаз не отводит от моей прародительницы. Кстати, моя мама приглашена на свадьбу. Только вот я думаю, что она не приедет. Подумаешь, единственная дочь замуж выходит. Я ей неинтересна. Она свою личную жизнь устраивает. Обещала подумать. Что ж я ему еще скажу? Твой дед, Сашка, таран, танк и грузовик, прет напролом. И мне остается только подчиниться ему. Пожимает худыми плечиками. Я не рассказала ей о том поцелуе деда в кустах, который видела в детстве. Полковник жалеет об этом случае, и это главное. А она сейчас учится верить ему по новой. А он помогает ей развивать собственный бренд. Полное взаимопонимание. У Самарина сегодня тоже мальчишник. Место они выбрали чисто мужское – баня с бассейном. Обещали, что все будет скромно и без девочек. И мы им поверили, не думая, что дедушка решится изменить бабушке, когда они только-только воссоединились. Да и Макару моему не позволит на сторону не то что сходить, а даже посмотреть. Так что на этот счет я спокойна. Они присмотрят друг за другом. «Ну, Сашенька, желаю тебе женского счастья в браке с Макаром», – говорит бабушка тост. «Он так тебя любит! Это по глазам видно! Правда, Наденька?» Надя интенсивно кивает. Я недавно познакомила свою подружку с женихом, и они понравились друг другу. Надя скромная и никогда не позволит себе лишнего. Не то что шлюшка Алекс. Ар, надеюсь, она не заявится на нашу свадьбу. Вы чудесная пара с Макаром. Я догадывалась, что ты давно его любишь, — говорит Надя. И молчала? Не хотела тебя смущать. И потом та история с 8 марта... Не напоминай, а то позвоню Макару и скажу, что передумала за него выходить, потому что он абсолютный хам. Шучу, конечно. Он ведь объяснил мне, почему тогда был такой. Пулевое ранение, проблемы с бизнесом, депрессия. Конечно, я простила, и ту интрижку сокурсницы приняла. Было и было, что теперь? Через дорогу от кофейни находится аптека, и я понуро бреду туда после посиделок с девочками. Не помню, как добралась домой, думала только об одном. Хоть бы тест был отрицательным, иначе как я расскажу все Макару? Он ничего не помнит и уверен на все 100, что не трогал меня. Он искренне верит, что хранит меня до свадьбы нетронутой, а тут бах, беременность. Я думаю, что в таком случае он откажется от регистрации брака, а то и в измене обвинит. Ну, пожалуйста, пусть будет одна полосочка. Держу тест в руках и боюсь открывать глаза. Я крепко зажмурилась, уже мушки летают в темноте. Сердце колотится, как бешеное. Это несправедливо, нечестно. Сколько я так стою? Мужайся, Алекса. Хоть бы нет, хоть бы. Делаю глубокий вдох и открываю глаза.